Вопрос 255. Если онанизм не дает никаких ощущений и не приводит к семяизвержению, это аномалия? Идет полицейский по парку. Слышит из кустов стоны. Ах, а, ох. Подходит к кустам, ничего не видно. «По согласию?» — строго спрашивает полицейский. «По согласию», — отвечает мужской голос. «А я не тебя спрашиваю», — обрывает полицейский. «А тут больше никого нет». Из отчета патрульной службы полиции. «Да нет же. Онанизм — всегда замещение, суррогат, псевдосекс. Если псевдосекс не дает вам ощущения разрядки и механическое раздражение не приводит к эякуляции, прекрасно. У вас правильные сексуальные установки, и вам мало раздражения от собственных рук. Потому и не возбуждаетесь».